Карп по-гречески. На 6 порций 2 карпа, 3 луковицы, 4 моркови, 1 стебель сельдерея, растительное масло, мука, лавровый лист, черный перец горошком, 3 столовые ложки томатной пасты, 2 стакана воды, соль по вкусу. Карпа почистить, разобрать, помыть, порезать на порционные кусочки, посолить, обвалять в муке и слегка обжарить на растительном масле. Морковь и лук почистить, морковь нашинковать, лук порезать кольцами, сельдерей небольшими кусочками. Положить кусочки рыбы в чашу для риса, добавить морковь, лук, сельдерей, лавровый лист, перец горошком, томатную пасту, воду, слегка подсолить, готовить под крышкой на пару 1 час. Подать с приготовленным на пару картофелем или картофельным пюре.